Меня столько уже пугали. Я перебоялся. Кто-то романы сочиняет, а я там живу. Такая огромная жизнь. Начнешь пересказывать синопсис двух недель, выбрасывая половину событий, должно вроде было поместиться на страничку 12-м шрифтом, а получается эпопея с эпилогом. При том, что я помню обычно 15% от случившегося. В самом лучшем случае. Слова, краски, детали, звуки, запахи забываю напрочь. Едва восстанавливаю общую канву и то, что в стакане осталось на дне, чем все было заварено. В том феврале, когда стало известно, что я служу на Донбассе, что я ополченец, сепар, террорист, у моей семьи, мирно проживавшей в одном из городов империи, начались собственные приключения. На лобовуху второй моей машине, оставил жене, чтобы управлялась с детьми, черной изолентой наклеили огромный крест. Утром жена вышла с детьми, у нас четверо, не поймет, что за украшение. Они уже опаздывают в школу, в садик. Жена пытается достать, отлепить, но внедорожник огромный, у жены не хватает маленьких женских рук. Посадила на капот самую младшую дочку, та помогла с лобовым стеклом. Вообще дети развеселились, все перепутались липкой изолентой. Смешно же, что-то было в этом от новогодней елки, как ее наряжают, только здесь наоборот. Напротив окна, окна у нас выходят в парк, росла милая такая елочка, всем на загляденье. В очередной вечер только семья собралась в доме, дети кричат: «Мама, смотри, как красиво!» Жена к окну, там елка пылает. Огонь в 2 этажа высотой. И ведь дождались, когда все соберутся из школ, из садиков, чтобы никто не пропустил представление. Елочка, гори! На следующий день: «Мама, кто-то кетчуп уронил у порога». Мама, то есть моя жена, выходит: «Да, уронили. Разбили и долго возили ногами, чтобы получилось кроваво, чтоб кровь». В итоге красная жижа с покрошенным чесноком. Противно. Жена мне пишет: «Что делать?» За этим читалось: «Ты нас оставил». Я едва в обморок от ужаса не упал, когда услышал первую историю. «А как быть? Собрать бат, объявить всем: мужики, у меня разлили кетчуп возле двери. Я не могу, ухожу». Пишу жене: «Приезжайте ко мне, тут безопасно». Всерьез написал. Она написала СМС, но не отправила: «Придурок». Уверен, что так и было, хотя жена мне ничего такого потом не рассказывала. Еще через неделю залили клеем замок входной двери. Дети пришли из школы, толпятся в подъезде, хотят кушать, писать, смотреть мультики. Жена ковыряет ключом в замке. В итоге и ключ застрял намертво. Кого-то вызвали на помощь. Дети грелись у сердобольных соседей. Ничего, сменили замок. Все вернулись домой в полночь. Дом, милый дом. Звонки в час ночи на домашний телефон — это классическая тема. Звонок, выползает в коридор только уложившая последнего из детей жена. «Алло!» Там тишина, потрескивание, похрюкивание, животная жизнь. Наконец она позвонила мне. У нас нет привычки созваниваться и мотать друг другу нервы, но тут не выдержала. И расплакалась. Я говорю: «Это какие-то подростки, переростки, не бойся. Побалуются и отстанут». Жена не стала обсуждать такой вариант. Задала другие вопросы: как ей жить, как водить детей в школу, как водить детей в садик, как приводить их из школы, как приводить их из садика. И еще через несколько дней открывает дверь в подъезд. Нет, не кетчуп, семечек нагрызли. Причем такое количество шелухи, словно тут 30 человек лузгали подсолнухи. Что это символизировало, до сих пор не могу понять. Еще подумаю. Я ей говорю: «Позвони в полицию». Никак не привыкну к этому ублюдочному слову. Кому кто-нибудь в курсе? Мешала милиция. Дядя Степ, милиционер. Анискин, Жеглов, Шарапов. Это полицай? «В полицию!» — кричит жена. Обычно никогда не кричала. «Да мне стыдно, что им скажу, что у меня кетчуп разбился на пороге, что у меня семечки грызлы не прибрали. Ты знаешь, что они мне ответят?» «А елка?» — ухватился я за довод. Он казался мне железным. «Что? Что елка? У нас сгорела елочка, помогите!» Кетчуп потом били с фрикционным постоянством каждые 2 дня. Жена уже как на работу, словно это обыденность. Прежде чем будить детей, открывает дверь, замывает красное пятно, один раз руку порезала, Как в английской сказке про кентервильское привидение, только это в России. Телефон стало на ночь выключать. Те обиделись, стали звонить в дверь. Позвонят, жена лежит час, другой, третий без сна. Один раз проснулась, дети стоят, все уже одетые у кровати, собрались. «Мама, мы в школу, и ты вставай». Встала. Шла одна, над головой выстрелили из травмата. Увидела спины. По спинам не поймешь, точно не старики, а так, может, им по 15, может, по 25, может, по 45 лет. Собрала детей, оставили садик, школу. Уехала в деревню. У нас в глухой деревне дом есть. Прятались там. Ну, как прятались? Жили людьми. Это уже конец февраля был. Та зима в Донецке доходила тяжело, на жестоком психозе. Город трясло от ежедневных обстрелов. У нас одна половина батальона на Праге торчала, патрулировала район, искали каких-то диверсантов. И действительно, троих поймали, те исчезли в недрах МГБ. Другая ждала десант на Новоазовском направлении, потом еще добавилась Коминтерного. Самое острие. Я метался каждый вечер. Донецк, Новоазовск, Коминтерного обратно. Донецк, Новоазовск, Коминтерного обратно. Донецк, Новоазовск, Коминтерного обратно. Все ждали наступления ВСУ. Выдали БР-ку, боевое распоряжение. Какие позиции БАД занимает в случае захода противника в город. Мы с арабом внимательно изучили, посмотрели друг на друга. Он молча полез в сейф своего стола, молча достал самопальный коньяк, молча разлил. Беззвучно чокнулись и выпили. В очередную ночь возвращаемся из Коминтерного в Донецк. В машине я, араб и молодая дама из полка, возившая нашим бойцам на позиции зарплату, ей звонок. Выслушала, отключилась и минуту молчит. Потом решила с нами поделиться. До города еще час езды. В Донецком МГБ, медленно произнесла, во дворе жгут документы. Готовятся ко входу в ВСУ в город. Арта по ним работает. Светопреставление начинается. Здесь, как назло, навстречу колонна танков. Мы с арабом сосчитали 28, 10 Т-72, остальные Т-64 идут со стороны Донецка в сторону Мариуполя или российской границы. В любом случае, прочь от столицы ДНР. «Куда же вы, милые?» — чуть дурашливо пропел араб. «Вам же ж надо обратно!» В ту минуту я испытал приступ родникового, ключевого, чистейшего счастья, что моей семьи, моих детей нет в Донецке. Пусть там у них кетчуп, пусть елки горят под окном, пусть клеят кресты, но что бы я сейчас делал? Что? — спрашиваю. Вдруг наш район, нашу улочку уже бомбят. В гостевом моем домике даже подвала нет. Есть у хозяйки во дворе, но хилый. 120-й миномет не выдержит. Ну ладно, не бомбят. Уже отбомбили. Заходят в город. Мне куда деваться? Заскочить к ним, сказать, садить в машину и вон из города, пока можно выехать. И жена бросает полусонных детей, забивает ими полную машину в отчаянии, в остервенении и, кивнув мне, махнув мне рукой, едва ли мы бы стали в таком состоянии обниматься, садится в машину. Или говорит, ты с ума сошел? Я не знаю, куда ехать. Меня остановят на первом же посту. Я заблужусь. Я поеду ровно в противоположную сторону. Ты должен нас вывести, вернуть домой, а потом умирай здесь сколько хочешь. А мне надо строить батальон, мне надо, согласно боевому распоряжению, занимать несколько жилых объектов, обустраиваться там на предмет обороны и встречи врага. Мне что сказать арабу, пока без меня им мчать к границе, как будто я дезертир? Позвонит Захарченко, спросит, Захар, срочно нужен, ты где? Я отвечу, на границе сейчас, погодите меня. Боже мой, какой ужас, боже мой. Я все это вообразил тогда и ехал дальше, разве что не улыбаясь. Ах, как чудесно. В МГБ жгут бумаги, в ВСУ готовятся к заходу в город, а мои-то все дома в лесу спрятались, играют в снежки, лепят снеговика, младшая побежала в дом за морковкой. Счастье-то какое! Господи!